Душевный озноб усилился, когда Атон неверными шагами приблизился к истине, которую отвергал его рассудок. Они оба в замкнутом пространстве вроде этого боролись за понимание вопреки сопротивлению личности. Никогда еще Атон не испытывал столь мощного конфликта культур. «Я знаю ответ», — продолжал он. «Знаю, когда ты отправилась в космос. Я прочел дату в реестре дивидендов Иокасты. Ты поступила в торговый флот на должность корабельного канцеляриста в начале параграф 375. 5 лет спустя перевелась на Иокасту в качестве члена торгового совета, несмотря на множество выгодных предложений с других кораблей. И устроила так, что на следующий год Иокаста встала на ремонт над Хвеей. Но суть в том, что ты отправилась в космос через несколько месяцев после моего рождения. Затем тебе понадобился определенный корабль и график задолго до того, как ты стала им командовать. Менее важно, чем твоя прежняя история. Где ты была до параграфа 375-го? Как тебя звали? Реестр этого не сообщает. Злоба не шелохнулась ни в беседке, ни в космотеле. «Ты была на Хвее», — сказал Атон, и она не стала это отрицать. «Ты знала Аврелия после того, как скончалась его жена из династии Десятых. Знала обо мне и знала свою соотечественницу, на которой он женился, девушку с Миньона. Ты хорошо ее знала». Злоба сидела неподвижно, пристально глядя на него. «На самом деле, — сказал он с непомерным усилием, — ты и была той девушкой». Они сидели наедине с тем, что оба знали и о чем никогда не говорили. «Той, которая бросила моего отца, мачехой, которую я поклялся убить». «О, злоба! Я мог бы простить тебя после того, как узнал твою природу. Но это не то зло, которое я искал, не тот ужас, что отталкивал меня от тебя. Женщина Десятых умерла за 2 года до моего рождения», — сказал Атон, признавая эту истину в первый и второй раз в своей жизни. «У нее родился мертвый ребенок. У меня не было мачехи». «Да», — сказала она, прервав, наконец, молчание. «Да, Атон, я твоя мать». В прохладной тени беседки они смотрели на поле Хвей. В это время там никто не работал, но растения были здоровы. Кто-то, обладавший великой любовью, заботился о них, как Аврелий уже не мог, и в душе Атон распознал эту манеру. «Почему ты не сказала мне тогда, в первый раз?» — спросил Атон. «До космотеля». И уже знал ответ. Единственный тогда, двойной сейчас. Она была его матерью. Как могла она сказать мужчине, полагавшему, что он ее любовник, о том, да и что могла она сказать ему, так потрясающе перепутавшему ее любовь? Однако, как смела она бросить его, ее сына? Атон лицемерил. Она могла бы сделать это во время их первой встречи в лесу, но он слишком юный, чтобы понять всю сложность положения, пошел бы к Аврелию и все разрушил.